Потом он увидел начищенные медные буквы, прикрепленные под утлегарем, и с неслышимым миру вздохом понял, что его положение становится совершенно непонятным. Все запутано так, что даже не стоит строить какие-то догадки. Он хорошо знал это название «Призрак удачи», корабль знаменитого Джагеддина, аристократа среди рыцарей удачи, принадлежавшего к первой дюжине. И даже более того, он сам лично спас в свое время Джагеддина в Готари, когда тамошний барон собирался спалить того на костре в компании какой-то молодой красотки. Помнится, Джагеддин считал себя в неоплатном долгу перед Сварогом, но с тех пор много воды утекло. О Джагеддине кружили самые нехорошие слухи, начиная с городской кляксы, под которой капитан призрака удачи с некоторых пор плавал, и кончая иными знакомствами Джагеддина, при одном упоминании о коих плевались самые небрезгливые. Что хуже всего, Джагеддин прекрасно знал имя спасителя — лорд Сварог граф Гейр. И наверняка знал, не мог не знать, кем стал в последний год означенный милорд и граф, сколько корон собрал на геральдический королевский скипетр. Узнает или не узнает? Менять лицо теперь невозможно. Эти в шлюпке видели его в натуральном обличии. Что они скажут и сделают, когда спасенный у них на глазах приобретет совершенно иную внешность? То-то... Что называется, попала собака в колесо, пищи да беги. Старательно сохраняя на лице не просто безмятежность, а неприкрытую радость, спасен добрыми самаритянами, Сварог проворно взобрался вслед за Бунаком на борт. Следом шустро карабкались остальные. В какой-то миг Сварогом владело неутолимое желание начать все сначала, разжать руки, прыгнуть в море и камнем пойти ко дну. Даже если начнут вылавливать, ничего у них не получится, вряд ли у них есть сети, а если и отыщется парочка неводов, он уже окажется далеко. Лучше уж болтаться по дну морскому голым и босым, чем плыть на этом корабле. Но после краткого размышления он отбросил эту идею. Корабль, если не смотреть на него особым взглядом, выглядел вполне уютно в качестве временного пристанища. Черный ореол зла — это, конечно, плохо, но в конце концов здесь обитают не легендарные титаны, а, если можно так выразиться, среднестатистические черные маги. Сварог сталкивался кое с чем похуже и бывал в местах поопаснее. За борт прыгнуть никогда не поздно. Человек 20, одетые столь же живописно, как экипаж шлюпки, с любопытством пялились на Сварога. Кое-кто хихикал при виде столь экстравагантно одетого спасенного, но лица у них были не такие уж веселые, словно бы сумрачные. Они поспешно расступились перед человеком, которого Сварог узнал мгновенно. Высокий, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой в синем кафтане, богато вышитым золотом. Сварог помнил и этот меч в роскошной оправе, и ожерелье с синими самоцветами —